Апрель. Туманный серп, неясный полумрак, свинцово-тусклый блеск железной крыши, шум мельницы, далекий лай собак, таинственный зигзаг летучей мыши. А в старом палисаднике темно, свежо и сладко пахнет можжевельник, и сонно, сонно светится сквозь ельник серпа зеленоватое пятно. 1903-1906 годы.